Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. 9-я серия. Инна Соломатина оделась в красотку особенно тщательно. Она только недавно вышла замуж за богатого пожилого мужчину и была еще не очень опытной миллионершей. Но уже знала, в элитных салонах красоты собираются такие акулы, что наряд должен быть безупречным. Только от модельеров. И только то, что модно именно в этом сезоне. Не дай бог, напялишь прошлогодний свитер. Новость разнесется по всей светской тусовке с головокружительной скоростью. Инка-то Соломатина одеваться не умеет. Инна Петровна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я директор салона Ника Колесова. Очень рада, что вы к нам пришли. У вас до маникюра есть 15 минут. Не хотите попить со мной кофейку? С удовольствием. Лера, 2 кофе. Ну, как вам у нас? Все в порядке? Отлично. Мне очень нравится. Как вы добились такой обстановки? Трудом. Трудом, большим трудом, Нина Петровна. Знаете, я восхищаюсь такими женщинами, как вы. Ну, которые ни от кого не зависят, все могут сами. Вы еще просто молодые, у вас все впереди, вы тоже многому научитесь, научитесь ни от кого не зависеть. Ну что вы, муж меня из клетки не выпустит, он все решает за меня. Вы ведь знаете моего мужа? Лично нет, знаю, что у него серьезная работа. У него да, а у меня нет. Когда Инна ушла, Ника задумалась. Какая чудесная и нежная девушка досталась в жены этому исчадию ада Соломатину, этому убийце, которого она наконец нашла и теперь уж точно отомстит. Эта юная жена ее заклятого врага напомнила ей молодость. Первые годы жизни с Баргузиновым. Тогда, в октябре 92-го, он настоял, чтобы она бросила свою работу и вместе с Васечкой перебралась к нему. Я вот что подумал. Работы у меня много. Некогда мне мотаться то к тебе, то к себе. Давай перебирайся ко мне, мне так удобнее. И мальчишки лучше на свежем воздухе. Ты серьезно? А ты меня за шутника, что ли, держишь? Вода, 20 метров, пляж, гуляй не хочу, все за забором. Будет там на велосипеде кататься по двору. Собирайся, короче. Я вечером за вами заеду. Он перевез их в свой большой гулкий особняк на самом берегу Клязьминского водохранилища. Вера сперва не взлюбила свое новое жилье, но Васечке дом понравился. Сначала он никак не мог взять толк, что это трехэтажное здание все целиком принадлежит им одним. И порой спрашивал Веронику: «Мам, а где здесь другие квартиры? Ну, с другими детишками». Но потом привык к простору и одиночеству. Жизнь удалась. Наверное, удалась. Наверное, это и есть счастье. Есть бесконечно любимый сынок, имеется любящий человек. И мне всего 23 года. Из Москвы я, кажется, засыпилась. А все-таки правильно говорит Зойка, счастья нет, если некому им похвалиться. Друзей особых нет, Баргузинов всех отварил, бабушки мои успехи не важны. Были бы только мы с Васильком здоровы, если бы были живы папа и мама. Если бы рассказать им про Васю... Про Васю старшего, погибшего в Афгане, про мой бизнес, который накрылся медным тазом после реформ Гайдара, и про Баргузинова. А как бы мама и папа радовались Васечке, носили бы его на руках, играли бы с ним. Как было бы нам всем хорошо вместе. Этот град, который их убил, где-то же он живет теперь и радуется жизни. В сентябре 92-го Вера без всяких взяток и подношений защитила диплом. Исполнилась наконец-то мечта покойных родителей. Она стала инженером-электронщиком. Что прикажете теперь делать? Ехать на Самарский завод? Или идти в подмосковное секретное КБ на $10? После кооперативной вольницы работа за гроши на дядю немало не привлекала Веронику. Как мама маленького ребенка, она без труда получила свободное распределение и с головой ушла в домашнюю жизнь. И тут начались эти звонки. Они начались в середине сентября 92-го. Как-то днем вдруг затренькал обычно молчащий телефон. Алло. Вероника? Да, кто это? Береги сына, Вероника. С ним может быть плохо. Кто это? Вера метнулась к окну. Васечка самозабвенно разъезжал на трехколесном велосипеде по аккуратно скошенной траве двора. Сполошившись, Вероника, невзирая на бурные крики сына, забрала его домой. Через час последовал новый звонок. Вера опасливо взяла трубку. Кто это? Вероника! Тварь! Сволочь! Гадина! Ты скоро сдохнешь, и сын твой тоже сдохнет! Берегись, Вероника! Вера в панике бросила трубку. Потом она только уложила на послеобеденный сон Василька, прилегла вздремнуть сама, как опять раздался звонок. С бьющимся сердцем Вера сняла трубку. Новый голос, но опять мужской и опять уголовный. Сын твоим горло перережем, тебе патрон! На полуфразе она в ужасе бросила трубку, выдрала из розетки телефонный шнур. Сна уже нет. Она почти в обморочном состоянии обошла все комнаты особняка. Никого. Давящая пустота. Из окон третьего этажа Вероника поверх забора долго всматривалась в поле, в поверхность озера. Тишина. Ни людей, ни машин. Вечером после ужина Вероника подступила к Баргузинову. С голодным с ним разговаривать было бесполезно. Иван, мне сегодня 3 раза звонили, угрожали. Говорили, что перережут Васе глотку. Очень интересно. Это все ты, твои грязные делишки. Почему ты не можешь решить свои проблемы сам? Почему ты нас подставляешь? У меня все чисто, поняла? Я ничего никому не должен, ясно тебе? Почему они звонят? Мне звонят. Повторяю еще раз, у меня сейчас ни с кем никаких разборок. Понятно? На меня никто зуб не точит. Были бы у кого претензии, я бы первый о них знал. Я бы сам знал, не через тебя, ясно? Почему они звонят? Ну, это же не может быть, ведь... Значит... Ведь чтобы это было просто так, это не может быть. Значит, ты сама где-то наследила. Кому-то дорогу перешла. Все, женщина, разговор окончен. Всю ночь Вероника провела без сна. Все гадала, может, у нее в самом деле объявились враги. Кто? Зойка. За то, что я ушла из ее дела, открыла свое... Но Баргузинов уверял, что с Зойкой тогда, прошлой зимой, он договорился обо всем полюбовно, она претензий не осталась. С тех пор мы с ней не виделись, даже по телефону не говорили. Может быть, Зоя решила, что... Вдруг она припомнила старые обиды. А может быть, кто-то из бывших работников ее кооператива на меня зуб держит. Кого-то я невзначай обидела или кому-то недоплатила. Человек молчал, сейчас вдруг взял и... Да и припомнил старую незамеченную обиду. Связался с уголовной шушерой и мстит. Да нет. Никого я вроде не обходила деньгами. Но, а если вдруг и обидела, так надо же быть ненормальным, чтобы таким вот способом мстить. Мстить спустя год после того, как кооператив закрылся. А может быть, это Полонский? Не просил мне своего увольнения из института и того, что я родила от другого. До времени затаился, а теперь заматерел, пошел в гору и решил свести счеты. Да чепуха, это анонимные угрозы, совсем не похожие на стиль рафинированного интеллигента Владислава Владимировича. Утром, так и не заснув ни на минуту, она все-таки позвонила Полонскому. Добрый день. Будьте добры, Владислава Владимировича. Он здесь больше не живет. И не звоните сюда, пожалуйста. Господи. Значит, он все-таки решил изменить свою жизнь. Ушел от жены, оставил ей дочек. Ради меня уйти не решился, а потом все-таки ушел. Вот ведь как. Алло, Зою, будьте добры. Зойка откликнулась сразу и даже согласилась приехать провести с Верой день, потому что Вера боялась оставаться в особняке одна. Зойка была, пожалуй, единственным человеком, кому Вера могла похвастаться своей сегодняшней жизнью, с кем могла поделиться всем. Подружка по общежитской комнате знала всю Верину московскую юность. И роман с Полонским помнила, и проводы в армию Вася-старшего, и похоронку на него, и второй приезд Веры в Москву с маленьким Васечкой на руках. Почему? Шикарный дом. Молодец твой, Барбузинов. Умеет устроить женщину. Но ведь это все его, понимаешь? У меня даже московской прописки нет. Вот диплом защитила, и временная кончилась. А жениться не предлагает? Нет. Я насчет прописки ему заикнулась, а он говорит, кого трясет чужое горе. Да, суровый мужчина. Да, честно говоря, Зоя, я и сама толком не знаю, хочу ли я за него замуж. Ну, ты его любишь? Ну, люблю, наверное. Но такой отчаянной и всепоглощающей любви, как Полонскому, была, такой нет. Ну, Полонский-то вообще был у тебя первый. Да еще какой. Эстет, красавец, умница. Весь курс по нем сох. Даже к Васе Безбородову, хоть я его и не любила, а чувство было теплое. Жертвенность у меня к нему какая-то была, жалость, что ли. Особенно в ту последнюю ночь, когда он в армию уходил и чувствовал, что не вернется. А жалость для нас, для баб, считай, та же любовь. Еще пуще. Наверное. Ну, хоть что-то ты к своему Ивану чувствуешь? Ведь не смогла бы ты жить просто так, а бы с кем? Я ж тебя знаю. Ты девушка глубокая. Знаешь, вот уважение. Уважение, пожалуй. И опаску тоже еще. Ну чего? Мне хорошо с ним в постели. Вот с этого бы и начинала. Все остальное фигня. И потерпеть можно. Не знаю, можно потерпеть или нет. Это часто так? Тут Шереметьево рядом. Не скучно зато. Да я их уже наизусть всех знаю, по голосам. Особенно ночью, когда бессонница. Ой, Ил-96, без 10-12, в Бангкок. 20 минут третьего этот трансатлантический, как это он называется, А-310, что ли, на Майами. Ту-154 в Кабул. Может, на каком-то из них Васю в Афган увозили. Солдаты с военного аэродрома улетают. Ты что, совсем, что ли, не спишь? Я теперь вообще спать не буду. Знаешь, как страшно эти звонки. Зоя, что мне делать? Надо отсюда ту-ту, 154. Уезжать? Ну да. Я вот к тебе, собственно, попрощаться приехала. Мы с Борисом Семеновичем уезжаем. Куда? В Америку. На постоянное место жительства. Зачем? А надоела страна. Сплошные уголовники. Сверху донизу. Я уезжать не хочу. Тут у меня родители похоронены. И сына хочу на родине вырастить. Тогда сиди, слушай эти уголовные угрозы и не жалуйся. Когда Зойка ушла, в пустом доме снова раздались телефонные трели. Я слушаю. Я тебе по-хорошему советую. Береги сына, увози его отсюда. Беда с ребенком может случиться. Вероника опять выдрала телефонный шнур. Снова бродила неприкаянная по комнатам особняка. Боялась выпустить Василька из поля зрения. Ходила за ним по пятам. Вы слушали 9-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.